Сенат приказал отвечать, что, вникнув с полным вниманием в представленные от лифлянского рыцарства резоны и затруднения к сочинению ведомостей о ежегодном тамошнем хлебном урожае, он отнюдь не находит их основательными. Без таких ведомостей никакое благоучрежденное государство обойтись не может. И потому господину генерал-губернатору безо всякой отмены те хлебные ведомости благоучрежденным образом непременно в свое время собирая присылать в правительственный сенат. Немецкие колонисты, вызванные для поселения в юго-восточной Украине, уже начали затруднять правительство. Канцелярия опекунства иностранных обратилась к сенату с просьбою о помощи, не зная, что делать, ибо немцев нахлынуло такое множество, что недостает рабочих людей, леса и других материалов для скорой постройки им домов. Сенат отвечал, что вместо деревянных домов нельзя ли делать мазанки. А больше всего, по мнению сената, надобно было избегать вредного наряда с уездом крестьян к работам. Это может произвести в старых жителях крайнее негодование и ропот, разорить целые села и деревни, и потому надобно исправляться наймом вольных работников. Сенат по заочности не может в таком деле ничем распорядиться, а рекомендует канцелярии отправить на место поселения искусного человека с полной доверенностью, чтобы это лицо не переписывалось о всяком деле с главную командою, распоряжалось бы поселением и сносилось с ближними губернаторами и воеводами. Через несколько месяцев после этого последовал указ о прекращении выхода иностранных поселенцев в Россию впредь до обзаведения выехавших уже. В этом указе, между прочим, говорилось и об отягощении казны вследствие приезда слишком большого количества колонистов. Не хотели увеличивать издержек на колонизацию, которые были определены в 200 тысяч рублей на год. Доходы в 1766 году несколько увеличились, их было 23 708 401 рубль, тогда как в 1765 году было 22 715 389 рублей. Но и расходы также увеличились. Их было в 1766 году 22 991 793 рубля, тогда как в 1765 году было 22 468 535 рублей. Заметное увеличение расходов произошло на коллегию иностранных дел, именно 101 655 рублей, тогда как в два предыдущих года издерживалось по 42 353 рубля. Чрезвычайные расходы в 1766 году простирались до 1 315 338 рублей, тогда как в 1765 году их было только 654 416. Но зато в 1764 году они доходили до 1 696 600 рублей. 20 января в присутствии императрицы в Сенате читан был доклад о новом учреждении по дворянским банкам. Екатерина указала иметь по этому делу конференцию с генералом Бетским и другими, не приметят ли они каких потребных к тому учреждению пополнений или соображений. Между тем мыслить, не лучше ли будет то учреждение, как интересующее всю партикулярную публику, за полгода, прежде чем в самое действие вступить может, публике дать знать напечатанием его, не называя докладом, а назвав прожектом, с тем, что если кто из партикулярных людей что к лучшему объявить захотел, то б присылали письменные о том объявления, хотя б не означая своих имен. Тогда в прочности его надежнее приступить будет можно». 17 марта императрица также присутствовала в Сенате, и шло рассуждение также о финансовой мере, именно о наложении на французскую водку новой пошлины с будущего года. Екатерина решила наложением пошлины обождать, пока в комиссии о коммерции сделано будет общее положение о пошлинах на все товары. Но в то же время сильно беспокоило корчемство русскую водкою. Сенат сделал секретный вопрос новгородскому и смоленскому губернаторам, каким образом прекратить корчемство со стороны Лифляндии и Польши. Сиверс отвечал, что хотя точных мер принять против этого нельзя, ибо лакомство к вину и собственная прибыль будут поощрять к корчемству. Однако он не оставил при всех случаях открыто и под рукою наведываться от воевод, дворян и нижних чинов людей и от самих корчемников, недавно пойманных под самым Новгородом, каким образом производится корчемство. Почти все ему объявили, что они покупают вино в бочках, в анкерках, не только из дворянских корчем, но покупают и разменивают у крестьян хлеб на вино, крестьяне этот хлеб опять употребляют на винокурение, и так продолжают беспрерывный торг. Сиверс представлял, не угодно ли будет Сенату приказать лифляндскому генерал-губернатору, чтобы он не только подтвердил всем живущим на границе дворянам смотреть как можно внимательнее за своими крестьянами, но и умножил нынешнее денежное наказание за корчемство или, по меньшей мере, предостерег дворян, что их умышленное нерадение может повредить их привилегиям. От такого подтверждения и страха, по словам Сиверса, может произойти немалая прибыль в новгородской и псковской провинциях, ибо смело можно утверждать, что не менее 30 тысяч ведер входит в Россию через корчемство. Сенат определил обязать подписками пограничных жителей не продавать вина иначе, как по мелочам. Относительно винных откупов Сенат получил следующее известие. Воронежская губерния была взята за 161 200 рублей, Белгородская за 116 тысяч, Смоленская за 45 200, Оренбургская за 121 200, Астраханская за 215 тысяч, Московская провинция, кроме Москвы, с уездом за 128 тысяч, Калужская губерния, кроме города Мещовска, за 64 тысячи, провинции Московской губернии Юрьевская, Суздальская, Тульская, Владимирская, Углицкая, Костромская, Рязанская, Переяславская за 410 тысяч, Устюжна, Железопольская за 9800, Свияжская провинция Казанской губернии за 42 500.